Встреча Кайсыну Кулиеву. Насмешливый, тщедушный и неловкий, единственный на этот шар земной, на Усачевке, возле остановки, вдруг Лермонтов возник передо мной, и в полночи рассеянной и зыбкой, как будто я о том его спросил: «Мартынов, что?» Он мне сказал с улыбкой: «Он не виновен, я его простил. Что царь, Бог с ним, он дожил до могилы. Что раб, Бог с ним, не воин он один. Царь и холоп, две крайности, мой милый, нет ничего опасней середин. Над мрамором венками перевитым убийцы стали ангелами вновь. Удобнее им считать меня убитым, венки всегда дешевле, чем любовь. Как дети, мы все забываем быстро, обидчикам не помним мы обид. И ты не верь в мое убийство, другой поручик был тогда убит. Что пистолет? Страшна рука дрожащая, тот пистолет растерянно держащая, особенно тогда она страшна, когда сто раз пред тем была нежна. Но, слава Богу, жизнь не оскудела, мой демон продолжает тосковать, и есть еще на свете много дела, и нам с тобой нельзя не рисковать. Но, слава Богу, снова паутинки, и бабье лето тянется на юг, и маленькие грустные грузинки полжизни за улыбки отдают, и суждены нам новые порывы. Они скликают нас наперебой, мой дорогой. Пока с тобой мы живы, все будет хорошо у нас с тобой.